о котором Жильо рассказывал небылицы и которого боготворил Пьер, походил на рассеянного добродушного профессора. Прошлый век сказывался во всем — в пенсне, в широкополой черной шляпе, в наклонности к психологическому анализу, в витиеватом слоге. Вер родился в Шалоне, в тот год, который прозвали «страшным». Над его колыбелью пролетали ядра пруссаков. Отец Виара был убежденным республиканцем и отсидел 2 года в тюрьме за выступление против маленького Наполеона. Огюст с ранних лет слышал имена Марата, Бланки, Делеклюза и горячие споры о социальной революции. В Париже Виар поступил на исторический факультет. Он хотел посвятить себя политической борьбе, но неожиданно увлекся искусством. Сказался возраст, может быть, и эпоха. Молоденький студент не раз встречал в кафе латинского квартала Верлена, который среди пьяного бормотания вдруг ронял прекрасные строфы, похожие на крик перелетной птицы, разбившейся о провода. Виар выпустил сборник стихов, подражательных, но не бездарных. Он помещал в газетах отчеты о салонах, хотел стать критиком. Но его захватило дело Дрейфуса, он стал учеником Жореса. Будучи по природе человеком скромным, он выполнял любую работу, писал статьи для крохотных журналов, обличал клерикалов, ездил по захолустьям, выступая против милитаризма, и с дрожью в голосе требовал женского равноправия. В свободное время он много читал, продолжал интересоваться искусством. Товарищи шутя звали его «наш афинянин». Незадолго до войны его выбрали в парламент. Это совпало с женитьбой Виара, женился он на женщине-враче. Виара не выпускали с ответственными речами в палате, но он работал в различных комиссиях и считался специалистом по культурным вопросам. Он ездил на международные конгрессы, там он познакомился с Лениным, Бебелем, Плехановым. Он твердо верил, что социалисты, получив на выборах большинство, осуществят великие преобразования. Вместо этого разразилась война. Виар переживал ее мучительно, как гибель своих мечтаний. От участия в Циммервальдской конференции он, однако, уклонился. Нельзя противопоставлять рабочий класс нации. Разговоры о Священном Союзе его и раздражали, и умиляли. Он ограничивался протестами против строгости и цензуры или против расстрелов без суда. Настали бурные послевоенные годы. Виар приветствовал русскую революцию, но осудил коммунистов. «Мы должны идти своей дорогой». Война укрепила в нем отвращение к крови. Он был убежден, что человечество пойдет по пути мирного прогресса. Он стал одним из руководителей социалистической партии. Этому способствовали и возраст, и эрудиция. Душевно он постарел, сохся. Его жена умерла, дочери вышли замуж. Он жил один в просторной, неуютной квартире, похожей на картинную галерею. Он по-прежнему любил живопись. Все чаще и чаще он испытывал потребность в одиночестве. У него был деревенский домик в Авалоне, весь обвитый глициниями. Там на щербатой скамейке он слушал перекличку петухов или кваканье лягушек. Возвращаясь с заседания палаты, он садился перед портретом дочки, написанным Ренуаром, и любовался розовыми тонами, теплыми и сладкими, как пенки варенья. Страх перед всем, что может нарушить распорядок жизни, влиял на его политические оценки. Человек, которого правые карикатуристы изображали с ножом в зубах, был кротким домоседом, повторяющим по привычке старые революционные монологи. Внезапно, как ветер на море, поднялась буря. Не находя себе места в жизни, молодые повернулись к крайним партиям. Февральский мятеж напугал Виара. Он возненавидел питомцев Бретейля. Они посягнули на покой страны. Виар стал сторонником Народного фронта. Он даже поборол в себе давнишнюю неприязнь к коммунистам. Он защищал свой домик в Авалоне, свои картины, свое место в парламенте. Накануне выборов он выступил на большом собрании вместе с коммунистами, и 10 тысяч человек восторженно его встретили. Сначала он говорил о демократии, о платных отпусках, о гражданском мире, но, будучи прирожденным оратором, он поддался чувствам толпы. живые звуки пробились сквозь пески красноречия.